Ответьте мне, умоляю вас, правда ли это?» И Сталин не ответил. В субботу меня пригласили в оперетку в 11 часов утра. Будет зачитываться речь Хрущева на съезде, посвященная этому ужасу. Я пойду. Ничего себе! 17 миллионов людей утопили в крови для того, чтобы я слушал рассказ в оперетке? Нечего сказать. Веселенькая оперетка. Веселее веселой вдовы. Кто, когда и чем заплатит нам, русским людям и патриотам, за ошибки всей этой сволочи? И доколе они будут измываться над нашей родиной? Доколе? Саша. 1 апреля 1956 года. Я все еще думаю об Отелло. Мне хочется быть объективным. Хорошо ли сыграл Бондарчук? Да, хорошо, но... Но в тех рамках и той трактовке, которую ему указал режиссер, он, безусловно, талантливый и умный актер. И он сделал все и больше, чем все из того, что от него требовали. Но таков ли Отелло? Нет, не таков. И кто виноват? Что понимают в искусстве эти люди, которые представляют собой партию? Боюсь, что ничего. Или очень мало. Например, они застроили Москву безвкусными архитектурными домами, выхолостили всех своих поэтов, заставив их писать по делу и отняв у поэзии самое главное ее свободу и святую бесцельность, бескорыстную бесцельность, и во все всунули свой нос. Они обуздали гениальность Шостаковича, обвинили в формализме и задушили живопись, и теперь делают из Шекспира рыбные котлеты в консервах. Немного ли это? Не слишком ли это смело? В первой половине фильма Бондарчук играет Отелло по Чехову. Во второй он играет его как человека, борющегося с мировым злом, ложью и обманом по Марксу и Энгельсу, и убивает Дездемону, видя в ней это мировое зло, как говорят рецензии. Допустим, что это так. А где же любовь? Где этот вулкан страсти, который испепеляет Отелло? Бондарчук забыл самое главное. Он забыл влюбиться в Дездемону. Отсюда все. Весь романтизм роли прошел мимо него. И на экране был умный человек с высокими моральными качествами, все того же безупречного секретаря обкома, который потерпел крушение от косности империалистического общества. А трагедия любви? Ее нет. С экрана выглядывает все тот же собирательный, выдуманный тип советского человека, которого пока еще нет и которого так мучительно мечтает родить партия. Александр Вертинский. Сталинск, 10 апреля 1956 года. Вот, Пекочка, работаешь, мучишься, страдаешь от хамства, от бескультурья, проклинаешь свою жизнь, а все же... Чувствуешь, что ты не прав. Что-то мы недопонимаем. Чего? Социализма? Может быть, коммунизма грядущего? Может быть? Но все это не важно. Каково бы ни было то или иное учение, но, скажем просто, оно должно быть съедобным, выносимым, терпимым. Оно должно как-то перевариваться человеческим желудком. Это же наша действительность не переваривается абсолютно, мною, по крайней мере. И все же, по-видимому, я не прав. В вагоне к тебе в купе садится грязный, вонючий парень, пьяный к тому же. Он разматывает свои прелые анучи, снимает вонючие сапоги и наполняет все купе вонью. Я готов заплакать от бессильного бешенства». А наряду с этим дымят трубы гигантских заводов, красные огни вырываются из труб, на десятки километров тянутся рабочие города, только что отстроенные шахты, металлургические заводы, неизвестно что производящие, иногда целые огромные предприятия, упрятанные под землю. И все это кипит, работает по ночам в две, в три, в четыре смены, без перерыва, без отдыха. Что это? И вот мы уже могучая индустриальная держава.